Глава первая. «Нет, это просто невозможно!» – кричала я, разбивая подаренную мне вазу на кучу осколков. «Улисса, да успокойся ты!» – пыталась остановить меня в тяге к разрушениям наша новая императрица и по совместительству моя подруга, но, возможно, бывшая. «Ты слышала, что сказал твой муж? Мне, лучшей выпускнице, главной ведьме императора под начало этого солдафона? Я не поеду!» Я села на стол и ладонью сбросила реактивы. Желание что-то разбить, а лучше кого-то убить, меня пока не оставляло. «Ну не мне же ехать, Уля!» – погладила меня ласково Лисси, взглядом показывая на свой чуть округлившийся живот. «Им там очень нужна опытная ведьма». «Точно бывшая!» «Знаешь что, Лисси?» – обратилась я к подруге. «Ты сейчас должна войти к нему и вернуть Ревенера к реальности. Я и Юэн, да мы убьем друг друга!» Ведьму от моих слов передернуло, но, скорее всего, не от перспективы лишиться сразу и меня, и военачальника, а из-за того, как на меня орал император, когда я не согласилась. «Мне почему-то кажется, это не нужно ни ему, ни реальности, Улисса», – покачала она головой. Я мрачно засопела, скрестив руки на груди. «Ну что мне делать?» – взмолилась я. Нас прервал мой фамильяр Селим, вспрыгнув мне на руки. Он крутился у меня на коленях, требуя ласки. Я почесала черного кота за ушком. «Так, мой дорогой друг, судя по твоему пульсу, новости плохие», – заключила я. «Мрау, да, хозяйка. Хотя не только для тебя. Ну, наконец-то! Хоть у кого-то жизнь хуже, чем у меня!» «Что там с Элем?» – не утерпела Лисси. «Теперь его величество орет не на Улиссу, а на военачальника. Он как бы тоже не в восторге». Ох, по венам потек живительный бальзам. «Не обольщайся!» – щелкнула меня по носу императрица. «Это они сейчас ругаются, а потом за стаканом виски быстро успокоятся». «Ну да», – весело высказался фамильяр Лисси, белая ласка Герман. «Все важные дела только на пьянках и решаются». Мы дружно посмотрели на хищника. Его тяга к алкоголю уже становилась несколько тревожащей. «Вариантов нет, да?» – подняла я глаза на подругу. «Вы же это наверняка обсуждали». «Да», – тихо проговорила она, боясь продолжения моего гнева. «Но такой ведьмы, как ты, мы не нашли». «Плохо искали», – пробурчала я. «Я ему говорила, что стоит тебя как-то подготовить», – продолжала вещать Лисси. «Но время поджимает. Хаоситы границ не пересекли, но и мы никак не продвигаемся. Нужен какой-то свежий взгляд. Ревенер на тебя очень полагается». «Я тоже думала, что нужен свежий взгляд». И была бы не против отправиться, если бы не главнокомандующий аридийской армией Юэн. С ним-то у нас свои личные счеты, можно сказать, с детства. В мою лабораторию громко постучали. «Открой, Улисса!» – проорал мужской голос. Я испуганно посмотрела на подругу. Она хихикнула и шепотом высказалась. «Может, он решил зарыть молоток войны между вами?» Я закатила глаза. «Топор, Лисси, топор! Огромный такой!» – развела я руки. Постукивания раздались еще раз. «Я все слышу, ведьма! Открой!» Проклятый дракон! Вечно забываю, что они слышат больше, чем нужно. Заклинанием впустила Юэна в комнату. «Чего тебе?» – решила не пускаться в длинные речи приветствия. «Поговорить!» Прищурился он и тут же поклонился, завидев подругу. «Ваше Величество!» Она кивнула дракону и предпочла ретироваться. «Оставлю напарников наедине!» И почти выбежала. «Подчиненную и главнокомандующего!» выкрикнул Юэн. Лисси зажала уши руками. «Напарников!» крикнула беременная императрица и рванула по лестнице. Я посмотрела на Германа. «Ну ты проследи, чтобы она как-то поаккуратней, что ли?» Ласка кивнул мне и ускакал за хозяйкой, а за ним попятился и Селим. «Э, Селим, ты куда?» – спросила я. «Лучше бы дверь сторожил, чтобы незваные гости сюда не заходили», – сверкнула я глазами на мужчину. «Это собаки сторожат», – огрызнулся кот. «А мы смотрим и анализируем. Я проанализировал, что мне тут делать нечего». Я шумно вздохнула. Юэн, кстати, тоже. Заклинанием он захлопнул дверь и подошел ко мне. Я осталась сидеть на столе и пилку еще вытащила, коготки обточить. Возможно, сегодня я буду пускать кровь дракону. «Улиса, это приказ императора», – грозно начал мужчина. «Поверь, я сам не рад такому обстоятельству». «Тебе легко говорить», – отозвалась я. «Ты же вроде в роли начальника». «Я главнокомандующий, Улиса. Улавливаешь разницу?» «Ой, любому идиоту это под силу. Вот и ты подошел». Дракон взревел, навис над моей тщедушной фигуркой, расставив руки по бокам. На ладонях появились когти. По лицу и другим видимым частям тела побежали золотые чешуйки. «Красиво!» Я засмотрелась, а потом оторвала одну. «А-а-а!» – закричал Юэн, еще больше приближаясь, практически вжимаясь в меня. «Ты хоть понимаешь, что я одним укусом могу проломить твой хребет? Ты хоть понимаешь, – прошептала ему на ушко, – что от любой части ведьмы у тебя несварение будет?» Он отошел от меня, тяжело задышал, а потом взял себя в руки. «Нам надо поговорить и договориться, как сотрудничать». Я спрыгнула с насиженного места. «Хорошо», — согласилась я. «Я вам там нужна в роли идейной вдохновительницы, проклятийницы и ученого, так?» Юэн кивнул. «Тогда просто не лезь в мои дела, а я не буду в твои», — гордо вздернула нос. «Отчитываться будешь мне», – прорычал он. «Я не буду твоей подчиненной, Юэн», – покачала я головой. «Если хочешь попытаться мирно сосуществовать, убери свои генеральские замашки». «Когда ты прибудешь на границу?» – перешел к делу дракон. «Через неделю», – отрапортовала я. «Это хорошо», – решил он поддеть меня напоследок. «Мне будет хотя бы неделю спокойнее, когда буду просыпаться и не увижу тебя». «Пф!» – ухмыльнулась я. «Сделай всем одолжение, не просыпайся. Выкуси, ящер». Он побелел и сжал кулаки, но ничего не сказал. Резко развернулся и покинул мою лабораторию. «Ха! С выпускного в словесных баталиях выигрываю я. А еще у меня чешуйка осталась». Неделю спустя, в невероятно тяжелом настроении, разругавшись вдрызг с императором, я покидала просторы так полюбившегося мне дворца. К счастью, на границе можно ехать не только повозками, чувствуя все прелести наших ухабистых дорог, но и порталами. Так что само путешествие заняло буквально минуту. «Улька!» – встретил меня радостный крик. А потом кто-то также радостно сгреб меня в свои объятия. «Это Джеймс Макферсон, оборотень-медведь, с которым я заканчивала академию. Только он учился на одном факультете с ненавистным мне драконом». «Джейми!» – обняла я его в ответ. За нашими спинами многозначительно кашлянули. «Рад, что ты появилась, ведьма!» – кивнул мне главнокомандующий. «А я-то!» – с сарказмом ответила я. «Мы друг другу рады не были». Это чувствовал он, чувствовала я, ощущал Джеймс, и в воздухе тоже пахло керосином. «Джеймс проводит тебя и все покажет. Вечером жду от тебя сводку», – приказным тоном выговорил Юэн и сразу же покинул нас. «А ты бесишь его все так же», – хлопнул меня по плечу медведь. «А ты все так же дипломат», – довольно заметила я. «Ну кто-то же должен», – улыбнулся он. За мной свалились просто груды чемоданов. «Уля», – обеспокоенно заговорил Джеймс, – «ты тут в платьях не разгуляешься». «Ох, милый медвежонок», – еще раз приобняла сокурсника, – «если бы это были платья». Из одной сумки на пол что-то пролилось. Все сразу зашипело, а под моим скарбом образовалась достаточного размера дыра, чтобы эта самая сумка провалилась. Мы с оборотнем молча наблюдали за происходящим. «Ну, если ты и в Воох так войдешь, то в победе я уверен», – заключил мой старый знакомый. Меня устроили в огромной палатке. В дальней части находилась моя спальня, а ближе ко входу – кабинет и лаборатория. «Надо будет отметить твой приезд. Тут столько парней из академии», – восторженно начал Джеймс. Память об обучении была у нас разной. Это он и Юэн были звездами заведения, а я всегда считалась заучкой. А еще после одного неудачного эксперимента мои волосы стали навсегда седыми, из-за чего я закручивала их в огромные косы и красила в яркие цвета. В жизнь адептов с их уставом я не укладывалась. Была странной, увлеченной и чересчур неформатной. Друзей у меня практически не было, зато я знала, насколько талантлива. Играючи, я придумывала все новые и новые заклятия, а зелья у меня всегда получались и никогда не портились. Мычала я, разбирая чемоданы. «Можно, конечно, но меня же все терпеть не могли». Джеймс подозрительно хмыкнул, но решил не отвечать. «Ну ты как? Придешь к нам в казарму вечером?» – все-таки спросил он. «Юэна не будет. Завтра ничего сурового не предвидится». «Ладно», – махнула я рукой. «Зайди, хоть проводишь. Но сначала я с твоим генералом пообщаюсь». Мы одновременно закатили глаза. Как я и подозревала, подчиненные в своем начальнике души не чуяли. «Хозяйка», – спрыгнул на пол Селим, – «ты не против, если я разведаю обстановку в лагере?» Я сощурилась. «Этот кошачий обстановку-то разведает, а еще половину моего состояния в карты проиграет». «Смотри, Селим», – пригрозила я, – «никаких игр». «Ну что ты», – обходительно заметил мой фамильяр. «Это же твое состояние. Нет ничего противнее мужчины, который сидит на шее у женщины». Он отпрыгнул подальше. «Но напоминаю, я кот», и унесся из выданного нам жилья. Я усмехнулась. «Мой пушистик всегда найдет приключение себе на черную шерсть, в каком бы месте он ни находился. А мне предстоит расплачиваться с долгами. Хорошо, хоть не на меня играет». Еще через пару часов я прошла в военную палатку Юэна. Выходя из своей, заприметила юношу, по чьему виду смогла понять, что он только-только закончил академию. «А где ваш главнокомандующий?» – выспрашивала я. «Я вас провожу, Десса-ведьма», – заикался молодой герой. «Ну, право слово. Либо я сильно старею, либо с годами эти юнцы все застенчивее». Мы прошли в огромный шатер. Десс Джоселин был не один. Я решила не подрывать его авторитет перед подчиненными и чинно сложила руки на животе. «Подождем-с». Все стояли над картой и что-то обсуждали. Я медленно шла мимо мужчин, особенно не прислушиваясь к разговору. «А ты что бы сказала?» – выдернул меня из моих мыслей Юэн. Я развернулась. «О чем ты?» – вопросительно подняла брови. Он устало вздохнул, впрочем, как всегда при общении со мной. «Мы уже несколько месяцев не можем продвинуться вглубь. Стоим на границе с огромным войском, как и они. Раз тебя прислал император, может, поучаствуешь в разговоре?» – добавил с ехицей. Я подошла к карте. «А что используете при прорыве?» «Силу и свою магию», – серьезно отвечал военачальник. «Оружие, стихийников, боевиков». «Хм», – вздохнула я. «Это все хорошо. Есть одна идея, но не знаю, как она сработает. Отвечу завтра, когда проверю». «Это все, что ты можешь сказать, Улиса?» – вызверился на меня Десс Джоселин. «А ты хотел, чтобы я тебе с десяток точных проклятий выдала в первый день на передовой?» – выгнула я бровь. «Ревенер Первый назвал тебя исключительной ведьмой. Может, я многого ожидаю?» – посмотрел укоризненно на меня. Я считала свои вздохи. Нет, Улисса, нет. Убивать драконов – это уголовно наказуемое преступление. Один, два, три. Все, вроде отпустила. Согласна, есть от чего пищать, съязвила я, обходя его доверенных лиц. Но даже если ты этого и ожидал, мне все равно нужно пообщаться с солдатами. Возможно, побывать в эпицентре боя. Без этого головоломки не решу, развела я руками. Женщин и на передовую? Взметнул он брови. Мужчины в управление? Скопировала я его жест. Ой, выйдет мне это боком. Будет тебе бой, ведьма, скрестил он руки. Хоть завтра. «Как скажешь, Юэн», — согласилась я и решилась упорхнуть из этого мрачного места. За занавесью палатки уже топтался Джеймс. «Поверить не могу. Главная ведьма и на войне», — расплылся он в улыбке. «А для чего я тогда?» «Для красоты, скептицизма и чтобы начальник вечно бесился», — рассмеялся друг. «Ну, про начальника я не против». Мы вошли в казарму солдат, которые составляли личный отряд Джоселина. Это братья-эльфы – Бериан и Эвелиас де Эрдан. Я уставилась на двух темных эльфов с фиолетовыми глазами. Бериан был старше Эвелиаса почти на 100 лет. Но что для этого народа такой срок? Считай погодки. А это мах Аарон Стюарт. Я подала руку широкоплечему темноволосому мужчине в зеленом плаще. «Аарон, у нас меткий стрелок», – подмигнул мне Джеймс. «Рад знакомству», – отсалютовал мужчина бокалом. Я успела только кивнуть. «А это Грегор де Обольд, наш погодник», – представил он мне на вид совсем молодого юношу. «Я Улисса», – протянула руку парню. «Погодник – это сильно, очень редкий дар». «Грегор!» – подал он руку в ответ и покраснел. Я почти готова была умиляться. «Ну что же, братья, сегодня наш отряд пополнился весьма известной Варидией ведьмой». Мужчины встретили это дело одобрительным гулом. Я скромно молчала, что мне совсем не свойственно. Просто ожидала худшего. Селим где-то застрял. Юэн ходит по лагерю злой, а я с его лучшими солдатами распиваю горячительные напитки. Но хотелось как-то сблизиться с коллективом, вызвать доверие. Это же такая важная штука. Без доверия никакая крупная афера невозможна, а я как раз намеревалась что-то эдакое провернуть. Мы сидели за наспех накрытым столом и разговаривали. Ребята делились мыслями о хаоситах, я принимала все к сведению. А потом мы начали вспоминать свои годы в Академии Семи Стихий. Внезапно в палатку зашел мрачный дракон и сразу почуял запах спиртного. «Ты один день в лагере и решила внедрить традиции замка, Улисса?» «Это он мне попойку на кухне припомнил?» «Там вообще-то было от чего краснеть. Мое черного цвета бюстье с люстры снимал именно Юэн, а потом еще и до покоев вел». «Видит Гелиос, я такая терпеливая!» Я прикрыла глаза и поставила предложенный, между прочим, Джеймсом бокал на стол. «Юэн», — решил снять напряжение медведь, — «это я предложил. Мы же с Улиссой давно знакомы, сам знаешь». «Мы не в учебке, Джеймс», — рявкнул дракон на подчиненного. «Завтра бой, а у вас похмелье». «Да хватит тебе», — выступил Аарон. «Мы сами пригласили девушку. Чего ты так вызверился?» Я и их военачальник переглянулись. Нам обоим причины ясны. «Улисса», — обратился он ко мне, — «эти слабаки так и будут тебя защищать. Я провожу тебя до палатки?» «Хах, хозяин-барин, или, как в этом случае, дракон-барин», — решила не спорить. Да и спать уже хотелось знатно. «Ну что он сделает?» «Проорется? Так и я могу!» Мы вышли на свежий воздух и недолго всматривались в ночное небо. «Один день, и я уже застукал тебя с вином вместе с Джеймсом», – заключил он вдруг. «Все как в академии». Я улыбнулась хитренько так. «Один день, и ты нас не только застукал, но еще и задолбал, Юэн», — радостно возвестила я. «Вот опять мне изменила память. Я и это еще припомню. Нельзя бесить чешуйчатых. Сидела бы у себя в палатке, вещи разбирала. Или с Селимом в картишке перекидывалась. Нет, я не буду искать легких путей». Через пару минут золотистого цвета дракон свалил своим хвостом несколько военных строений, схватил меня в лапы и взлетел. Не знаю, что у него в голове, но, судя по всему, главный военачальник Аридии решил заняться моим перевоспитанием. Только он и сам знает, что злые ящеры, питаясь ведьмами, часто травятся. Он отнес меня на земли хранителей границ. В отдалении виднелся мрачный серый замок. Перед нами огромное поле аж до горизонта. Захочешь сбежать, сразу поймает. Но и истерика не мой выход. Я действую тоньше. Оружие женщины – яд. Ну или просто мозги в трубочку сверну. Юэн бросил меня и ушел на второй круг. Видимо, чтобы хоть как-то успокоить животную ипостась. По возвращении сразу перевоплотился. «Улиса!» — рычал он на меня. «Ты меньше дня здесь, а уже испытываешь мои нервы и подрываешь мой авторитет!» Я быстро продумывала ответ и свои дальнейшие действия. «Ты сам начинаешь! Ты первым начинаешь! Чем я так мешала твоим ребятам?» — с вызовом спросила я. «Завтра, возможно, столкновение». «Это не я бегала и предлагала отдохнуть, а меня пригласили. Я решила наладить отношения с твоим личным составом, но ты дальше своего надменного носа ничего не видишь и не замечаешь». «С чего им тебя приглашать?» – прищурился он. «А вот это обидно. Я, может, и не обладаю классической красотой и точенными формами, но зажигаю-то я не по-детски. Меня никто не забывает». «Серьезно?» – скривилась я. «Ты комплексы решил во мне взрастить? Тебе не кажется, что это детский сад? Много у вас тут женщин?» «Немного, но есть», – совершенно неожиданным и пугающе спокойным голосом сообщил он. «Я думаю, они получили в первый день столько же внимания, сколько и я. Не ищи везде подвоха, Дес Джоселин». «Юэн». «Что?» «Ты всегда звала меня Юэн. Что изменилось?» Я задумалась. Он думает, что я всегда звала его Юэн, а это определенно не так. Но всех кличек, званий и эпитетов мы здесь озвучивать не будем, и ему про это не расскажем. «Да и что ты за них так переживаешь?» – сменила я тему, почувствовав некую неловкость. «Ты вроде в отряде не зеленых юношей собрал, справятся с собой как-нибудь». «Скорее я переживаю за тебя», – скрестил он руки на груди. «А вот это внезапно. Столько лет военных столкновений и впервые подобие заботы. Я растерялась». «Не надо за меня переживать, дракон», – выгнула бровь. «Сама со всем справлюсь». «Не то чтобы я тебе не доверял, Улиса, но я тебе не доверяю». «Что смогу сама разобраться в случае опасности?» «Именно. С меня Ревенер три шкуры потом сдерет за главную ведьму». «Мило, беспокойство императора. Он меня ценит, тут спорить не буду. Но у него на уме сейчас совершенно другая моя товарка. И вот за нее он точно шкуру сдерет. А за меня так, будет раздосадован». «Юэн», – подошла к мужчине и ткнула в него пальцем. «Ты сам хотел прийти к какому-то согласованному взаимодействию. Я не сделала ничего такого, чтобы ты так сильно бесился. Лишь познакомилась с ребятами и, кстати, от них узнала много полезного». «Боюсь спросить, что?» Я злорадно потерла ладошки. «Завтра расскажу», – многообещающе улыбнулась. «Будешь в восторге». Военачальник отошел от меня на шаг. «От тебя я не люблю получать сюрпризы. Рога мне до сих пор все вспоминают. Говори давай». «О, какая была история!» – подняла я глаза к ночному небу. «Трагическая, скорее», – мрачно заметил ящер. Я фыркнула. «Да нет, веселая». Он отмахнулся от меня. «Воох с тобой, ведьма. Сможешь наложить охранные заклинания, пока несу?» Я в восторге закивала. Как-то так получилось, что я никогда не оказывалась в качестве наездницы драконов. Слишком гордые эти существа. А у меня очень острый язык. Вечные противники. Он вернул себе животную ипостась. Теперь я не торопилась, решила рассмотреть все, что можно. Блестящая стальная чешуя, гребни на спине, острые когти. Мне даже показалось, что Юэн красуется передо мной. Я подошла к его морде и всмотрелась в ледянисто-голубые глаза. «Джоселин, это так красиво!» – заметила я с восторгом. Дракон боднул меня головой. Не зная, как расценивать этот жест, я расправила полы свободной туники и взобралась по крылу на шею к Юэну. Когда еще он мне такое позволит? Выпустив магические охранные плетения, я легонько побила его ногами, словно лошадь. На всю округу раскатился бархатный рык, и огромный ящер взлетел. Ох, девочки, полет лучше, чем что-либо. Огромный, невероятно мощный, блестящий дракон нес меня обратно в лагерь. Я рассмотрела все. С высоты его полета можно увидеть и расположение противника, и наши палатки. Но все не имеет значения, когда понимаешь, насколько ты сейчас опьянена свободой. Жаль, ведьмы не умеют летать. Напоследок этот вояка все-таки отомстил мне. Сильно накренившись вправо, практически перевернувшись, скинул меня с себя, но зацепил лапой. Через несколько метров просто швырнул меня около моей палатки и улетел. Видимо, чтобы не попасть под проклятие. Или все-таки решил не громить все строения своим огромным телом. Я одновременно и в плохом, и в окрыленном настроении вошла к себе в палатку. Что меня сразу поразило, Селим возлежал на моем спальном месте на куче золотых монет. «Где так долго пропадали, госпожа ведьма? По слухам, вас дракон унес. Мы вас и отпеть успели». «Не дождешься, блохастый», — сощурилась я. «Что это у меня на кровати?» — решила спросить про щелыгу кота. «Хотел бы сказать, что осколки моего разбитого будущего, но сегодня я отыгрался». Почесался он спинкой о золото. Я скептически выгнула бровь. «Селим, тут война. Успокой свои пристрастия». «Улиса», — передразнил он мой тон, — «тут орки. Они играют только на золото». «Эх, ладно. Честно хоть выиграл». «Хозяйка, обижаешь», — зашипел кот. «Я хоть и шулер, но не мошенник». «Ага, ты знаешь, что эти два значения взаимно отрицательные?» Селим махнул на меня лапой. «Я не мастер формулировок». «Ну ты, главное, это оркам донеси», — объяснила ему. «А то зачем мне эти проблемы?» «Вечно ты нагнетаешь». Я решила с ним не спорить. Себе дороже. Ну или оркам. Под окнами кто-то завыл, по медвежье. Я хлопнула себя по лбу. Когда-то Лиси научила меня обозначению жеста «рука-лицо». Вот сейчас он очень подходил под ситуацию. «Это Джейми?» – распушился кот. «И что ты будешь делать?» Я пожала плечами. «Селим, мы в ответе за тех, кого подпоили». Он фыркнул. «Знаешь, как ведьмам дорого обходится их жалость? От этого ведьмежата рождаются». Меня аж передернуло. «Мне, конечно, достаточно лет, но пока не догнал кризис среднего возраста, я все еще думала, что я дева малая, в куклы играю». «Да иди уже, забери этого оборотня, а то он не заткнется», – высказался фамильяр. Я вышла из палатки и тут же нашла перевоплотившегося друга. «Хорошо, что я превосходно владею наукой дрессировки». «Мальчик, ко мне!» – похлопала я себя по ноге чуть выше колена. Медведь не шелохнулся, но продолжил реветь. «Я же говорил», – выскочил Юэн из-за угла, изрядно напугав меня. «Ты мне всю дисциплину портишь! Кто так оборотней успокаивает? Он тебе что, собака?» Я поморщилась. Если мы и смогли нормально и без истерик поговорить где-то далеко от передовой, то, вернувшись на свою территорию, военачальник превратился в настоящего зануду. Как будто я рада происходящему, и мне прямо нравится, что под окнами, где я сплю, развалился ревущий медведь. «Попробую успокоить его второе человеческое «я» своим голосом», – добавил мужчина. Я оглянулась на него, взглядом показывая, что проще закопать первое «я». «Эх, ладно, он все-таки друг». «Джейми, малыш», – подошла я к зверю. «Приходи в себя, завтра важный день». Животное снова взревело. Я вздрогнула. С оборотнями трудно. Драконы кое-как держат себя в сознании. А вот другие... Если они в ипостаси, то их ничто не остановит. «Улиса, отойди!» – зарычал Юэн. «Джейми, я убью тебя!» – кричал он на друга. «Ты его пугаешь!» – вступилась я за медведя, развернувшись к дракону. И это было моей фатальной ошибкой. Ну, может, и не очень, но все равно неприятно признавать правоту этого душнилы. Мощной лапой Джеймс сгреб меня к себе, прижал так, что я еле-еле дышала. «Джеймс!» — крикнул Юэн. «Отпусти ведьму, или тебе капец!» «Просто полный!» — вскрикнула уже я. «Мало того, что меня мой почти заклятый враг потаскал, так и Джейми решил вступить в ряды заклятых, но скорее друзей». «Малыш», – шептала я из очень крепких объятий, – «ты делаешь мне больно». Зверь отпустил меня и мотнул мордой. «Ох, он тоже такой красивый в этой ипостаси!» Я погладила его за ушком. «Иди спать, мой хороший», – прошептала ему. Медведь отошел от меня, провел злым взглядом по Юэну и неспешной походкой удалился в сторону своей палатки. Хоть он и пьян, но я уверена, все понимал. Занимательно, что, скорее всего, он знал о злости начальника, которая выльется ему завтра во что-то нехорошее. Мы взглядами провожали удаляющегося медведя. «Вечно с тобой так!» – зло выкрикнул главнокомандующий. Я попятилась. Сейчас довела его не я, а ситуация в целом. Но в гневе этот человека-дракон страшен. «Что опять?» – защищалась я в крике. «Сам принес сюда!» «Ты!» – тыкал он в меня пальцем. «Где бы ты ни появилась, вносишь хаос и неразбериху!» «Эх, хотела бы я обидеться, но ведь он прав. Я ведьма-бардак. Ведьма-хаос, ведьма-неразбериха. Чтобы завтра прочитала все правила военного устава!» Тихо нарастал его гнев. «Мне сдавать будешь!» Я скрестила руки на груди. «Сдаю я только неверных мужей их женам», ответила на его замечание. «Мне плевать, Улиса!» Зло смотрел он на меня. «Чтобы это было в первый и последний раз!» Какое-то время мы буравили друг друга взглядами, но никто не хотел дать слабину. Он ушел, а я всматривалась ему вслед. Ненавижу, когда последнее слово не за мной.